Тому казалось, что его товарищи никогда не перестанут производить следствие над дохлыми кошками. Эта забава всякий раз напоминала ему о страшном событии. Сид подглядел, что в этой игре Том никогда не выступает в качестве главного следователя, хотя до сих пор Том очень любил, чтобы во всех играх первые роли предоставлялись ему. Сид точно так же подметил, что Том уклоняется и от роли свидетеля. В этом тоже была какая-то странность. Не ускользнуло от Сида и то обстоятельство, что Тому вообще эти игры противны, и что он уклоняется от них при малейшей возможности. Сид ломал себе голову над этими загадками, но не говорил ничего. Впрочем, подобные игры в конце концов вышли из моды и перестали терзать совесть Тома. В это печальное время Том чуть не каждый день, улучив удобную минуту, пробирался к маленькому решетчатому оконцу тюрьмы, в которой был заключен убийца, и контрабандой приносил ему разные лакомства, какие удавалось добыть. Тюрьмой было невзрачное кирпичное зданице, которое стояло у болота на краю городка. Сторожа при ней не полагалось, да в ней заключенных почти никогда не бывало. Эти маленькие подарки значительно успокаивали совесть Тома. У обитателей городка было сильное желание наказать индейца Джо за похищение трупов, вымазать его дегтем, вывалить в перьях и вывести из города верхом на шесте. Но он внушал такой страх, что не находилось никого, кто решился бы взять на себя в этом деле почин, а потому оно не состоялось. На обоих допросах Метис начинал свой рассказ прямо с драки, не упоминая о предварительном похищении трупа, поэтому сочтено было за лучшее до поры до времени не привлекать его к суду.